Дракон был слишком огромным и сильным, чтобы управлять им частью своего разума. Но если сосредоточить на нем все внимание, повсеместно возобновится Рагнарёк. Он должен остановить одновременно и битву, и чудовище, или потерпеть поражение. Можно убить несколько созданий поменьше, Лфе, присоску, но это лишь усугубило бы отвратительную вражду, породившую битву. Мир ценой убийства вообще не был миром. Орло мог разве что подавлять сражающихся, не причиняя им вреда, пока не был бы достигнут взаимный компромисс. На какую-то минуту он отпустил дракона и остановил битву. «Хтон!» — крикнул он в уме. «Прекрати наступление! Мы должны провести переговоры, найти компромисс ради нашей прежней дружбы». Но Хтон не ответил, и это был красноречивый ответ. «Пещерное существо не будет заключать сделку, ни даже слушать. Его решимость неумолима, дружба Орло с ним призрачна. А жуткое грохотание змея приближалось». В приступе ярости Орло оставил без внимания все прочие пещеры и направил опустошительный удар на свою личную немезиду — дракона. Тот остановился, мгновенно оглушенный, а Вениамин тем временем замахнулся на доктора Бедокура. Лфе высекла еще одну искру. Чудовищная присоска набрала полный рот из лужи ее-о-о, а тон и досада нанесли двойной удар по морде волка. Орло сознавал все это, ибо осознание требовало лишь малой части его мощи. Бедокур отступил назад, и лезвие косы прошло мимо, не причинив ему вреда. Тогда он сделал выпад, выставив вперед скальпель. Газовая расщелина вновь загорелась, гораздо ярче, чем сначала. Языки пламени поднялись почти до потолка. Ее-о-о в тоске задрожала всей своей лужей, устремляясь в пищеварительный тракт присоски. А волк Фенрир от раздражения так громко завыл, что трое людей в пещере, закрыв уши руками, упали на пол. Орло быстро переключил управление и приостановил решающее столкновение, хотя в пещерах продолжали рыскать крохотные ксесты, а миньонетки вспугнули угрюмую гусеницу. Зато теперь ожил змей Мидгарда. Орло не мог использовать против него свой мозг, иначе возобновился бы Рагнарёк. Придется сразиться с ним физически. «Что ты делаешь?» — закричала боль, видя, что он держит свой молот. «Я должен убить чудовище», — ответил Орло. «Ты должен быть защищен», — сказала она. «С ним сражусь я». Орло еще раз поцеловал ее, в то время как его мозг видел всех миньонеток разом, словно ее многократное отражение. Однако она отличалась от всех, поскольку участвовала в сражении рядом с ним, и одна была нормальной. Она стоила его любви. «Я справлюсь сам. Возьми камнетесок с санями и выбирайся на поверхность. Скажи силам жизни, что Рагнарёк должен прекратиться, даже если я погибну». Она колебалась. «Но ты еще не подарил мне детей». Она хотела его, а не детей. А он хотел ее. Но времени уже не было. «Вызовется любой мужчина», — — сказал он.